37. Они снова стали друзьями, хотя и понимали, что это их последняя встреча. Азиз и Филдинг решили на прощание вместе покататься верхом по джунглям Мау. Наводнение отступило, о смерти Раджи было объявлено официально, и отъезд Филдинга был назначен на завтра для соблюдения приличий. Из-за празднеств и траурной церемонии поездка оказалась неудачной. Филдинг почти не виделся с Годбали, который каждый день обещал ему показать школу короля-императора Георга, но всякий раз изобретал какие-то отговорки. Сегодня днем Азиз выдал другу страшную тайну. Школа короля-императора превратилась в зернохранилище, и министру образования не хотелось признаваться в этом своему бывшему ректору. Школа была открыта всего лишь год назад в присутствии представителя генерал-губернатора и продолжала благополучно функционировать на бумаге. Годбали надеялся возродить школу до того, как его ученики успеют обзавестись своими собственными детьми. Филдинг посмеялся над этой неразберихой и пустой тратой сил, но былой легкости на подъем не выказал. Образование стало его главной заботой, ибо благополучие его семьи теперь целиком и полностью зависело от состояния индийского просвещения. Он знал, что очень немногие индийцы считают образование благом самим по себе, и небезосновательно критиковал эту позицию. Он собирался сказать много неприятных вещей министру княжества, но дружелюбие Азиза отвлекло его. Это примирение, что ни говори, было успехом. После забавного кораблекрушения на озере весь вздор, вся горечь словно испарились, и они, смеясь, как ни в чем не бывало, вернулись к прежним своим отношениям. Теперь они не спеша ехали верхом между живописными кустами и скалами. Потом заросли расступились, и они выехали на пологий травянистый склон, над которым порхали мириады бабочек. По траве скользила кобра, она ползла, ничем особенно не интересуясь, и затаилась среди озимин. По небу плыли круглые белые облака, отражавшиеся в таких же круглых белых озерцах. Отдаленные холмы в солнечном свете казались фиолетовыми. Вся сцена напоминала английский парк, хотя и довольно странный. Они отпустили поводья и ускорили рысь, чтобы не стеснять свободу кобры. И Азиз достал из кармана письмо, которое он хотел отправить мисс Квестед. Письмо получилось очаровательным. Азиз решил поблагодарить бывшего врага за твердое поведение в суде 2 года назад. Теперь Азизу было понятно, что она повела себя как порядочный человек. Когда я упал в озеро Мау, в обстоятельствах, о которых расскажут другие наши друзья, я подумал, какая храбрая мисс Квестед, и решил сам сказать ей об этом, несмотря на мой плохой английский. Благодаря вам я нахожусь здесь и счастлив с детьми, а не сижу в тюрьме. И в этом у меня нет никаких сомнений. Мои дети всегда будут говорить о вас с большим почтением и любовью. Мисс Квестед будет счастлива получить твое письмо. Я рад, что ты наконец признал ее мужество. Я хочу творить добро и навсегда стереть в душе злобу за Марабар. Я слишком поспешно обо всем судил. Я вообразил, что ты хочешь воспользоваться моими деньгами. Это было такое же зло, как и в пещере. Азиз, мне хочется, чтобы ты поговорил с моей женой. Она тоже считает, что воспоминания о Марабаре надо вычеркнуть из памяти. Знаешь, у нее есть идеи, которые я не разделяю. И когда ее нет рядом, эти идеи кажутся мне смехотворными. Однако, когда мы вместе, то я, возможно, потому что люблю ее, начинаю относиться к ним по-другому. Тогда я чувствую себя наполовину глухим и слепым. Моя жена что-то ищет. Ты, я, мисс Квестед. Мы, грубо говоря, ничего не ищем. Мы просто стараемся жить, как приличные люди. Ты, правда, всегда убегаешь вперед. И составляем маленькую, достойную похвалы компанию. Но моя жена не с нами. Что ты хочешь этим сказать? Стелла не верна тебе, Сирил? Это сильно бы меня огорчило. Филдинг поколебался. Он не был вполне доволен своим браком. Он снова познал физическую страсть, переживая чувственный всплеск, который настигает мужчин в этом возрасте. Но понимал, что жена не любит его так, как он ее. И ему было стыдно за это дурное мнение о ней. Однако в Мау положение стало лучше. Между ними, наконец, возникла душевная связь, без которой немыслимы настоящие отношения. Говоря богословским языком, в Мау их отношения были благословлены свыше. Он мог уверить Азиза, что Стелла не только верна ему, но еще больше укрепилась в своей верности, и, пытаясь выразить то, что было не совсем ясно ему самому, он скучным тоном произнес, что у разных людей разные взгляды. Если ты не хочешь говорить о Марабаре со Стеллой, то почему бы тебе не поговорить с Ральфом? Он разумный мальчик, хотя и... Филдинг прибегнул к той же метафоре. Немного не поспевает за ней, но все равно они с ним заодно. Передай ему, что мне нечего ему сказать. Но он на самом деле разумный мальчик, и у него есть один верный индийский друг. Отчасти я люблю его за то, что он вернул мне тебя, чтобы мы смогли с тобой попрощаться. Ибо это наше прощание, Сирил. Но думать сейчас о нем – это значит испортить прогулку ненужной печалью. Нет, мы не будем о нем думать. Филдинг тоже понимал, что это их последняя встреча. Со всеми глупыми недоразумениями было покончено, но теперь у них не было социального поля для дружбы и встреч. Филдинг выбрал свой жребий и вернулся к англо-индийцам, женившись на соотечественнице и смирившись с недостатками своего народа. Теперь Филдинг и сам удивлялся своему былому героизму. Стал бы он сегодня портить отношения с соотечественниками ради какого-то малознакомого индийца? Азиз стал воспоминанием, наградой. Они гордились друг другом, но неминуемо должны были расстаться. Стараясь сделать все возможное, чтобы сохранить в памяти этот последний вечер, он заставил себя откровенно говорить о жене, о самом дорогом для него человеке. С ее точки зрения, поездка в Мау была успешной, это место успокоило ее. Они оба до этого страдали от какого-то неясного беспокойства. Здесь она нашла какое-то успокоение, какое-то решение своих странных проблем. Он умолк, и они прислушались к звукам множества поцелуев. Земля всасывала в себя влагу, а потом снова заговорил: «Ты что-нибудь знаешь о празднике Кришны?» «Мой дорогой друг, официально они называют его Гакул Аштами. Все учреждения по этому случаю закрываются. Но какое отношение этот праздник имеет к нам с тобой?» «Гакул — это деревня, где родился Кришна. Ну, так принято считать, ибо в отношении ее есть такая же неясность, как и относительно другой деревни, находящейся где-то между Вифлеемом и Назаретом. Меня интересует духовная сторона этого дела, если она вообще существует. Со мной бесполезно говорить об индусах. Жизнь с ними ничему меня не учит. Когда я думаю, что не раздражаю их, они раздражаются. Когда я думаю, что раздражаю, они относятся ко мне абсолютно спокойно. Возможно, они уволят меня за то, что я налетел на их кукольный домик, но, с другой стороны, мне могут удвоить жалование. Время покажет. Но почему тебя это так интересует? Мне трудно это объяснить. Я никогда на самом деле не понимал их, и они никогда мне не нравились. За исключением, может быть, Годбали. Старик все еще поет «Приди, приди». Думаю, что да. Филдинг вздохнул, открыл и закрыл рот, а потом сказал, коротко рассмеявшись: «Я не могу этого объяснить, потому что мое любопытство невозможно выразить словами. Но я не понимаю, почему моей жене и ее брату нравится индуизм, хотя они совершенно не интересуются его разновидностями. Со мной они об этом не говорят, они знают, что я считаю их взгляды ошибочными и стесняются обсуждать их со мной. Поэтому я и хочу, чтобы они поговорили с тобой, ведь ты как-никак человек Востока». Азиз не стал отвечать. Он не хотел встречаться ни со Стеллой, ни с Ральфом, понимая, что и им не нужна эта встреча, и не проявлял ни малейшего любопытства к их тайнам, чувствуя, что добрый старина Сирил и сам испытывает неловкость, говоря об этом. Что-то не взгляд, а скорее звук пронеслось мимо него, и это заставило его перечитать письмо к мисс Квестед. Не хотел ли он сказать ей что-то еще? Достав ручку, он приписал: «Что касается меня, то отныне вы будете навсегда связаны в моей душе со священным для меня именем миссис Мур». Когда он закончил писать, пейзаж вокруг изменился, луг распался на отдельные полянки между кустами. Это напомнило Азизу стихотворение о Мекке, о храме единения, Каабе, о колючих кустах, под которыми умирали паломники, так и не узревшие друга. Образы потускнели. Теперь Азиз вспомнил жену. Потом в его сознании произошел столь характерный для его душевной жизни наполовину мистический, наполовину чувственный переворот, и он, вернувшись к реальности, поскакал в чащу за дорогим ему другом Сирилом. «Знаешь, перестань болтать эту чепуху», — сказал он. «Не порти глупыми вопросами нашу последнюю короткую встречу. Бог с ним, с Кришной. Давай поговорим о чем-нибудь серьезном». Они поговорили. Весь обратный путь в Мау они спорили о политике. Каждый из них закалился после Чандрапура, и эта словесная потасовка доставила им немалое удовольствие. Они доверяли друг другу, хотя им предстояло расставание. А может быть, именно благодаря ему. Филдингу уже не нужна вежливость, как он говорил, имея в виду, что Британскую империю нельзя уничтожить только за ее грубость. Азиз возражал: «Очень хорошо, но и вы не нужны нам, глядя на друга с абстрактной ненавистью. Без нас индийцы впадут в дикость. Посмотри на школу короля-императора, посмотри на себя. Ты уже забыл медицину и лечишь заговорами. Да посмотри на свои стихи. У меня радостные и чарующие стихи. Я собираюсь печататься в Бомбее». «Отлично. И о чем же твои стихи? Освободите наших женщин, и Индия будет свободна. Вперед, парень, освободи для начала свою женщину. И посмотри, кто будет мыть мордашки Ахмеду, Кариму, Джамиле. Нравится такая картинка?» Азиз пришел в неописуемое волнение. Он привстал на стременах и натянул поводья, надеясь заставить коня попятиться. Это была настоящая битва. Он закричал: «Убирайтесь прочь, вы, Тертоны и Бертоны! Мы хотели знаться с вами всего 10 лет назад. Но теперь слишком поздно. Если мы встречаемся с вами и заседаем в ваших комитетах, то делаем мы это только из политических соображений, так что не заблуждайтесь». Его конь на самом деле попятился. «Убирайтесь! Убирайтесь, говорю я вам! Почему мы должны страдать из-за вас? Раньше мы обвиняли вас, но теперь мы стали мудрее и обвиняем себя. Мы будем молчать, пока у Англии не возникнут трудности. Но скоро начнется следующая европейская война, и тогда пробьет наш час. Вот так, вот так». Он умолк. Пейзаж, улыбчивый сам по себе, выглядел, тем не менее, как могильный камень на усыпальнице человеческих надежд. Они галопом проскакали мимо гробницы Ханумана. Это божество так любило мир, что приняло обезьяний облик. Потом промелькнул шиваитский храм, исполненный плотского вожделения. Но в своем устремлении к вечности он и в непристойности не имел ничего общего с человеческой плотью и кровью. По пути они распугивали бабочек и лягушек. Жизнь вернулась во всех ее проявлениях. Гробница скрылась из виду. «И кого вы позовете вместо англичан?» «Японцев?» — язвительно поинтересовался Филдинг, натягивая поводья. «Нет, афганцев. Моих предков. О, твои друзья-индусы будут просто счастливы их принять, не так ли?» «Мы договоримся. Созовем конференцию восточных политиков». «Да, да, вы договоритесь, кто бы сомневался. Старая песня на тему «Мы ограбим всех мужчин и изнасилуем всех женщин от Пшивара до Калькутты». Вы вытягиваете ниоткуда эту фразу и каждую неделю перепечатываете ее в «Пионере», чтобы запугать нас и заставить цепляться за вас. Мы все знаем и понимаем. Тем не менее, он не мог представить себе афганцев в Мау и, чувствуя, что сам загнал себя в угол, снова осадил коня, вспомнив, что у него есть, или, по крайней мере, должна быть родина-мать. Вспомнив это, он воскликнул: «Индия будет единой нацией. У нас не будет чужаков. Индусы, мусульмане, сикхи и все остальные будут заодно. Ура, да здравствует Индия! Ура, ура!» «Индия, нация, новый культ, запоздалый гость на перу братства XIX века. Она доковыляла, наконец, до стола именно в этот час и решила занять свое место. Она, современница Священной Римской империи, забыла, что сейчас не дотягивает ни до Гватемалы, ни до Бельгии», — язвил Филдинг. Азиз в ярости кружился на месте, силясь найти подходящий ответ, и, наконец, закричал: «Все равно долой англичан! Это ясно как день! Убирайтесь, господа, и поскорее! Да, мы ненавидим друг друга, но все вместе мы еще сильнее ненавидим вас. И если не я заставлю вас уйти, то заставит Ахмед, заставит Карим. Потребуется ли нам 50 или 500 лет, но это случится, и мы сбросим в море последнего проклятого англичанина». И тогда он яростно подлетел к Филдингу, едва удерживаясь, чтобы не поцеловать его. «И тогда мы с тобой станем друзьями». «Но почему мы не можем быть друзьями сейчас?» — спросил Филдинг, горячо схватив Азиза за руку. «Этого хочу я, и этого хочешь ты». Но их кони этого не желали. Они стремительно отскочили друг от друга. Земля не желала этого, выбрасывая на поверхность камни и скалы, заставлявшие всадников ехать друг за другом, а не рядом. Этого не желали храмы, озера, тюрьма, дворец, птицы, падаль, европейская гостиница, показавшаяся впереди, когда они выехали из расщелины и увидели внизу Мау. Все они, живые и неодушевленные, не желали этого, и голоса их, сливаясь в один, твердили: «Нет, не сейчас», и небо вторило им: «И не здесь». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС» февраль 2024 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Александр Лутошкин.